Февраль 2004 года. Пятница. Принять утреннее лекарство. Собрание факультета 9.00, комната 545. Ответить на имейл. Класс мотивации и эмоции 13.00. Научный центр, аудитория Б. Лекция «Гомеостаз и манипуляции». Встреча с консультантом-генетиком. Информация у Джона. Принять вечернее лекарство. Консультант по генетике Стефани Аарон принимала пациентов отделения нарушений памяти Массачусетской больницы. У Стефани были изогнутые дугой брови, отчего лицо оказалось очень открытым, и черные волосы до плеч. Она приветствовала их теплой улыбкой. «Итак, расскажите, почему вы здесь», — начала Стефани. «Недавно моей жене сказали, что у нее болезнь Альцгеймера, и мы бы хотели, чтобы ее обследовали на предмет мутации генов AAP, PS1 и PS2. Джон сделал свою домашнюю работу. Последние недели он провел, с головой закопавшись в книге по молекулярной этиологии Альцгеймера. Блуждающие протеины, порождаемые этими тремя генами, известны как виновники ранней болезни Альцгеймера. «Элис, расскажите, чего вы ждете от этих тестов?» — спросила Стефани. «Ну, по-моему, это разумный способ подтвердить мой диагноз. Конечно, еще есть биопсия мозга и аутопсия. Вы считаете, что ваш диагноз может быть ошибочным?» «Мы думаем, что это очень даже возможно», — сказал Джон. «Хорошо. Давайте сначала рассмотрим, что будет означать для вас отрицательный ответ. Эти мутации генов проникающие. Если обследование даст положительный результат на мутации AAP, PS1 и PS2, я скажу, что это надежное подтверждение вашего диагноза. Но если мы получим отрицательный ответ, все будет сложнее. Мы не сможем уверенно интерпретировать, что это означает. Примерно у 50% людей с ранним Альцгеймером нет мутации этих трех генов. Но это не говорит о том, что у них нет этой болезни или что их болезнь не носит генетический характер. Дело в том, что нам пока неизвестно, в каком гене происходит мутация. «Разве это не 10% у людей ее возраста?» – спросил Джек. «Для этой группы процент немного снижен, это правда. Но если результат обследования будет негативным, мы, к сожалению, не сможем уверенно сказать, что у нее нет этой болезни. Есть вероятность, что Элис просто принадлежит к меньшему проценту больных ранним Альцгеймером, у которых мутация проходит в еще неустановленном гене». Это казалось более чем правдоподобно, если прибавить еще и мнение доктора Дэвиса. Элис знала, что Джон все понимает, но он предпочитал интерпретировать это как: «У Элис нет Альцгеймера, наша жизнь не разрушена», тогда как Стефани придерживалась противоположного мнения. «Элис, вы понимаете, что это значит?» — спросила она. Вопрос задел Элис, хотя в такой ситуации он был вполне логичен. Перед ее мысленным взором мелькнул подтекст этого разговора в будущем. Достаточно ли она соображает, чтобы понять суть сказанного? Не слишком ли поврежден ее мозг и расстроено сознание, чтобы осознать информацию? К ней всегда относились с большим уважением. Если ее духовная сила постепенно обернется душевным недугом, что придет на смену уважению? Жалость? Снисходительность? Неловкость? «Да», — ответила Элис. «Еще я хотела бы прояснить одну вещь. В случае, если результат будет положительный, генетический диагноз ничего не изменит ни в вашем лечении, ни в прогнозах». «Я понимаю». «Хорошо. Тогда давайте поговорим о вашей семье. Элис, ваши родители живы?» «Нет. Мама погибла в автокатастрофе, когда ей был 41 год», — Отец умер в прошлом году от печеночной недостаточности. Ему был 71 год. У них не было проблем с памятью? У кого-нибудь находили признаки деменции или изменения личности? С мамой все было в полном порядке. Отец всегда пил. Он был тихий человек, но к старости стал непредсказуем. С ним невозможно было разговаривать. Не думаю, что в последние годы он меня узнавал. Его водили на прием к неврологу? Нет, я решила, что все это из-за алкоголизма. Когда, вы говорите, начались эти перемены? Когда ему было немного за 50. Он был мертвецки пьян каждый день и умер от цирроза, а не от Альцгеймера, вмешался Джон. Элис и Стефани выдержали паузу, мысленно позволив ему думать так, как он хочет. «У вас есть братья или сестры?» «Моя единственная сестра погибла в автокатастрофе вместе с мамой. Братьев у меня нет». «Тети, дяди, кузены, бабушки, дедушки». Элис выложила Стефани все, что знала о болезнях и обстоятельствах смерти своих родственников. «Хорошо. Если у вас нет вопросов, сейчас придет медсестра и возьмет у вас кровь на анализ. Результат будет готов через 2 недели». Они ехали по Стороу-драйв. Элис смотрела в окно. Холодно, темно, хотя только 6:30. На набережной реки Чарльз ни души. Никто не осмелился бросить вызов непогоде. Никаких признаков жизни. Джон выключил приемник. Ничто не отвлекало ее от мыслей о поврежденной ДНК и отмирающих тканях мозга. «Ответ будет отрицательным, Элли». «Ну и что? Отрицательный ответ не означает, что у меня этого нет». «Формально нет, но тогда появляется множество вариантов». «Например, ты говорил с доктором Дэвисом. Он уже протестировал меня на все возможные виды деменции. Послушай, я считаю, что ты поторопилась обратиться к неврологу. Он рассмотрел набор твоих симптомов и увидел болезнь Альцгеймера. Но это его специальность, что еще он мог увидеть? Помнишь, в прошлом году ты ушибла колено? Если бы ты обратилась к хирургу-ортопеду, он бы увидел порванные связки или изношенность хрящей и захотел бы оперировать. Он хирург, и хирургическое вмешательство для него – единственное решение. Ты же просто перестала бегать, принимала ибупрофен и через 2 недели прекрасно уже себя чувствовала. Я считаю, ты переутомилась. Менопауза действует на твою нервную систему, и я думаю, у тебя депрессия. Мы справимся, Элли. Нам просто надо говорить друг с другом. С ним трудно было спорить. Маловероятно, что в ее возрасте может быть болезнь Альцгеймера. У нее менопауза, она переутомилась, и, возможно, это депрессия. Вот почему она не стала бороться и смирилась с диагнозом. Это совсем на нее не похоже. Наверное, у нее стресс, переутомление, менопауза, упадок сил. Может быть, у нее и нет болезни Альцгеймера. Среда, 7:00. Принять утреннее лекарство. Закончить статью по психономике. 11:00. Встреча с Дэном в моем офисе. 12:00. Ланч-семинар. Комната 700. 15:00. Встреча с консультантом по генетике. Информация у Джона. 20:00. Принять медикаменты. Когда они вошли в кабинет, Стефани сидела за столом, но на этот раз не улыбалась. «Прежде чем мы обсудим результаты обследования, не хотите ли вы освежить в памяти нашу последнюю беседу?» — поинтересовалась она. «Нет», — ответила Элис. «Вы по-прежнему хотите знать, каковы результаты?» «Да». «Мне жаль, Элис, но ответ на мутацию PS1 положительный». «Что ж, вот оно, Абсолютное подтверждение, без всяких прикрас и экивоков. Пилюлю не подсластили. Ей придется подсесть на коктейли заместительной терапии эстрогенами, на Ксанакс и Прозак и провести следующие 6 месяцев в Каньон Ранч, отдавая сну по 12 часов в день. И это ничего не изменит. У нее болезнь Альцгеймера. Она хотела взглянуть на Джона, но не смогла заставить себя повернуть голову. Как мы уже говорили, эта мутация имеет характер аутосомно-доминантного наследования. Она связана с развитием болезни Альцгеймера, так что полученный результат соответствует диагнозу, который вам поставили до нашей встречи. «Какой рейтинг доверия у вашей лаборатории?» «Что это за лаборатория?» – спросил Джон. «Это лаборатория диагностики Афина. Их позиция 99% точности при диагностике такого рода мутаций». «Джон, все верно», — сказала Элис. Она уже могла смотреть на него. Его худое лицо, обычно жесткое и решительное, показалось ей вялым и каким-то чужим. «Мне жаль». «Я знаю, вы оба надеялись найти доказательство, что диагноз неверен», — сказала Стефани. «Как это отразится на наших детях?» — спросила Элис. «Да, это серьезный вопрос. Сколько им лет?» «От 20 до 30». «Стало быть, мы пока не можем распознать у них какие-либо симптомы. У каждого из них есть 50% вероятности наследовать эту мутацию. Можно провести пресимптоматические генетические тесты, но тут нужно многое взвесить. Захотят ли они жить с этой информацией? Как это повлияет на их жизнь? Что если у одного из них положительный результат, а у другого отрицательный? Как это скажется на их взаимоотношениях? Элис, им вообще известно о вашем диагнозе?» «Нет». «Вам следует подумать о том, как рассказать им об этом в ближайшее время. Я знаю, это слишком серьезно, чтобы выложить все сразу. Тем более, как я понимаю, вы еще сами не привыкли к этой мысли. Но это прогрессирующая болезнь. Вы можете откладывать разговор с детьми, но тогда, возможно, наступит момент, когда вы уже будете не в состоянии объяснить им все так, как сделали бы это сейчас. Или вы бы хотели, чтобы это сделал Джон?» «Нет, мы поговорим с ними», — сказала Элис. «У кого-нибудь из ваших детей есть дети?» «Анна и Чарли». «Пока нет», — ответила Элис. «Если они планируют завести детей, эта информация будет иметь для них очень большое значение. Я собрала кое-какие данные, которые вы можете им передать, если захотите. И еще... Вот моя визитка и визитка терапевта. Он специалист по работе с семьями, которые прошли через генетическое обследование. У вас есть ко мне еще какие-нибудь вопросы? Я постараюсь ответить». «Нет, кажется, все». «Мне жаль, что я не смогла предоставить вам результаты, на которые вы надеялись». «Мне тоже». Никто из них не проронил ни слова. Они сели в машину, Джон заплатил за парковку и вырулил на Сторроу-драйв. Уже вторую неделю дул промозглый ветер, и температура держалась ниже 0. Непогода разогнала любителей пробежек по домам. Тренажер или ожидание, больше им ничего не остается. Элис терпеть не могла тренажеры. Она ждала, что Джон скажет хоть что-нибудь. Но он не проронил ни слова. Всю дорогу домой он плакал.